не учредил. Еще хуже обстоит дело с таинством елеосвящения. Об обычае помазывать маслом больных упоминает не Евангелие, а одно из апостольских посланий Иакова. И тем не менее из этого также пытались вывести, что оно – таинство Христово. Наука отвергает церковное объяснение происхождения христианских таинств и дает верное объяснение их возникновения. В глубочайшей древности люди создали магию, колдовство, с помощью которой пытались воздействовать на природу. Магия была широко распространена и имела много форм. Она мешала людям познавать истинные закономерности природы и, как всякое суеверие, тормозила развитие подлинного познания окружающего мира. В годы, когда зарождалось христианство, магия пронизывала почти все. Не прошли мимо нее и первые христиане. Два их главнейших обряда – крещение и причащение – основаны на этой магии. Крещение и миропомазание. В период возникновения христианства в Палестине была секта ессеев, у которой очень много заимствовали первые христиане. Ессеи совершали магические омовения, воображая, что тем самым они отмывают от зла и свою душу. Магические действия совершаются по принципу сходства внешней похожести. Некоторые племена лили на землю воду во время засухи, надеясь, что это вызовет дождь. Магический обряд омовения ессеев, как и такие же обряды в других религиях, послужили основой таинства крещения, в котором, по учению церкви, верующие при троекратном погружении тела в воду, с призыванием Бога Отца и Сына и Святого Духа, умирает для жизни плотской греховной и возрождается от Духа Святого в жизнь духовную святую. Омовение тела будто бы дает и омовение души, а омовение три раза как бы означает присутствие благодати самой Святой Троицы. К этому магическому суеверию церковь присоединяет и ряд других элементов магии по аналогии. Но о них пойдет речь далее. Мы считаем рождение ребенка великим торжеством, радостью, а по Библии это нечистый акт. Если верить Библии, Бог сам повелел людям плодиться и размножаться. Таким образом, Он сам создал действие, им же объявляемое нечистым. Ежегодно, 15 февраля, церковь отмечает праздник Сретения, день, когда Богородица, легендарная мать легендарного евангельского Сына Божия, якобы приходила брать молитву очищения от своей нечистоты. Христиане именуют Деву Марию в молитвах Пречистой, но она не избежала женского унижения. Впрочем, как говорят евангельские легенды, она и во время проповеди своего сына стояла только в стороне за толпой. Верующие женщины, следуя этому порочащему их закону, и в наши дни приходят в храм брать очистительную молитву, не смея до этого присутствовать даже при крещении собственных детей. До сих пор сохраняется порядок, при котором только младенца мужского пола священник вносит в алтарь, а девочку, как нечто второразрядное, кладет на пол перед иконостасом около изображения Богородицы. Отошла обедня. Начали расходиться верующие. Монашка-прислужница в черном платочке протащил в угол притвора купель. Другая опрокинула в нее два ведра чуть подогретой воды и, деловито вплавив в гнезда на краю купели тоненькие восковые свечки, придвинула сюда же аналой. Несколько женщин сгрудились рядом. «Распаковывайте младенцев», — указала монашка на скамейку вдоль стены. «Скоро отец Игнатий выйдет. Купили по пять свечек-то?» «А зачем же, милая, по пять-то?» — робко осведомилась одна женщина. «У купели уже есть. Одной поди хватит. Не одни мы крестим-то. А храм ремонтировать надо? Персонал оплачивать надо? «Да что мне тут балясты-то точить с тобой? Никто тебя в церковь не тянет, не старые времена».